Только что у меня не было ничего этого. И вот есть все. Если есть что-то в работе писателя, что нравится мне больше всего остального, так это внезапное озарение, когда видишь, как все складывается вместе. Я слышал, что это называется «мышление поверх кривой». И так оно и есть. Еще я слышал название «оверлогика», и это тоже верно. Как это ни назови, а я записал 2 страницы заметок в лихорадке возбуждения и потом 2 или 3 дня вертел все это в уме, выискивая течи и дыры, и вырабатывая поток повествования, которое потребовало еще 2 персонажей, подкладывающих бомбу в шкаф одного из главных действующих лиц, но делал это в основном из чувства «слишком это хорошо, чтобы быть правдой». Слишком или не слишком, а я знал, что это правда и есть, еще в самый момент откровения. Бомба в шкафу Ника Андреса решала все мои проблемы сюжета. Книга добежала до конца за 9 недель. Потом, когда первый вариант противостояния был дописан, я смог лучше разобраться, что же застопорило меня так намертво в середине работы. Куда проще было думать без этого голоса в голове, который постоянно орал: «Книги не будет! Черт, 500 страниц, и книги не будет! Тревога, тревога!» Я также смог проанализировать, что помогло мне двигаться дальше и оценить иронию ситуации. Я спас книгу, разнеся в клочья половину главных персонажей, и в конце концов получилось 2 взрыва. Тот, который в Болдере, был уравновешен такой же диверсией в Лас-Вегасе. Истинным источником моего недомогания, как я решил, было то, что после чумы мои действующие лица из Болдера, положительные герои, начинали тот же самый старый технологический путь к смерти. Первые неуверенные коротковолновые передачи, скликающие людей в Болдер, скоро привели бы к появлению телевидения, а уж тут недалеко и до междугородных телефонов. То же самое с электростанциями. Очень быстро мои ребята в Болдере сообразили бы, что узнавать волю Бога, который их пощадил, куда менее важно, чем снова запустить холодильники и кондиционеры. В Вегасе Рэндалл Флэг и его ребята учились заново водить реактивные бомбардировщики и зажигать свет, но это было нормально, ожидаемо, они же отрицательные. Остановило же меня на каком-то уровне подсознания то, что хорошие и плохие начинали выглядеть опасно одинаково. А дало мне возможность продолжить осознание, что положительные герои начали поклоняться электронному золотому тельцу, и им нужна встряска. Бомба в шкафу отлично подойдет. Все это навело меня на мысль, что насилие как решение вплетено в натуру человека проклятой красной нитью. Это и стало идеей противостояния. И второй вариант я писал, твердо держа это в памяти. Снова и снова действующие лица, отрицательные, как Ллойд Хендрит, и положительные, как Стю Редман и Ларри Андервуд, поминают тот факт, что вся эта дрянь, то есть оружие массового поражения, валяется вокруг и ждет, чтобы ее подобрали. Когда болдериты предлагают из лучших намерений возвести заново всю ту же неоновую Вавилонскую башню, их уничтожает большее насилие. Люди, подкладывающие бомбу, делают то, что им велел Рэндалл Флэг. Но не зря, говорит мать Абигейл, оппонент Флэга, все служит воле Господа. Если это правда, а в контексте противостояния это действительно так, то бомба — просто суровое послание того, кто наверху, способ сказать: «Я вас дотащил до сюда не для того, чтобы вы взялись за старое». Ближе к концу романа, в первой начальной редакции, это и был конец, Фрэн спрашивает Стюарта Редмана: «Есть ли вообще надежда, будут ли когда-нибудь люди извлекать уроки из своих ошибок?» Стю отвечает: «Не знаю», и замолкает. Во времени романа эта пауза занимает ровно столько, сколько нужно читателю, чтобы перевести глаза на следующую строку. В кабинете писателя она длилась куда дольше. Я искал в уме и в душе что-нибудь, что мог бы еще добавить Стю, какое-то разъяснение. Я хотел найти его, потому что в этот момент, если не в один другой, Стю говорил за меня. Однако в конце Стю только повторяет уже сказанное. Не знаю. Иногда книги дают ответы, но не всегда. И мне не хотелось оставлять читателя, который прошел вслед за мной 100 страниц, с пустыми банальностями, в которые я сам не верю. Морали в противостоянии нет. Нет ничего вроде «давайте учиться на ошибках, а то в следующий раз мы разнесем к чертям всю планету». Но если идея выступает достаточно ясно, обсуждающие ее могут вывести собственную мораль и заключение. В этом ничего плохого. Такие обсуждения – одно из величайших удовольствий читателя. хотя и пользовался символикой, образами и литературным наследием до того, как взяться за роман о Великой Эпидемии. Например, без Дракулы не было бы и жребия. Я наверняка мало задумывался об идее, пока не уперся в забор при работе над противостоянием. Наверное, я считал, что такие вещи для более развитых умов и более великих мыслителей. И не уверен, что пришел бы к этому настолько быстро, если бы не отчаялся в работе над романом. Меня удивило, насколько полезным оказалось идейное мышление. Это не было той эфемерной идеей, о которой заставляют писать преподаватели английской литературы в зимние экзамены. Обсуждение идей мудрой крови в трех хорошо обоснованных абзацах, 30 пунктов. Это был еще один удобный инструмент, который стоит положить к себе в ящик. Нечто вроде увеличительного стекла. После этого откровения на дороге относительно бомбы в шкафу, я никогда не стеснялся себя спросить, либо перед началом второго варианта, либо застряв в поисках идеи над первым, о чем же это я пишу? Почему я трачу на это время, когда можно поиграть на гитаре или покататься на мотоцикле? Что заставило меня ткнуться носом в жорнов и так застрять? Не всегда ответ приходит сразу, но он, как правило, есть, и, тоже как правило, найти его нетрудно. Не верю я, что любой романист, даже написавший 40 с лишним книг, имеет много идейных интересов. У меня у самого их много, но только несколько настолько глубоки, что могут лечь в основу романа. Эти глубокие интересы, совсем одержимостями я бы их не назвал, включают то, насколько трудно, может быть невозможно, закрыть технологический ящик Пандоры, противостояние, томинокеры, воспламеняющие взглядом. Вопрос о том, почему, если есть Бог, случаются такие страшные вещи. Противостояние, безнадега, зеленая миля. Тонкая линия между реальностью и фантазией. Темная половина, мешок с костями, извлечение троих. А более всего, страшная притягательность, которую иногда имеет насилие для хороших в основе своей людей. Сияние, темная половина. И еще я пишу снова и снова о фундаментальной разнице между детьми и взрослыми и о целительной силе людского воображения.